Глава 21. Ресторан, в который привез меня Юрий, выглядел изысканно. Зал был украшен свечами, и вся обстановка внушала роскошь и уют. Столики с разноцветными скатертями, цветы и мягкие кресла — это место идеально подходило для спокойного ужина вдвоем. Официанты в белых перчатках вежливо провели нас к столику, откуда открывался вид на ночной город, где огоньки звезд мерцали на фоне небоскребов. «Здесь прекрасно. Спасибо за приглашение», — сказала я, осматривая интерьер ресторана. «Ты дал мне возможность немного передохнуть, сменив обстановку». Юрий улыбнулся и приподнял бокал с вином. «За нашу встречу и за твой успех, Зоя. Ты действительно добилась немалого. Спасибо, что дал мне шанс проявить себя и попробовать себя в чем-то новом. Твоя империя по-прежнему процветает. Это не может не восхищать». Он улыбнулся. Я увидела много тепла в его глазах. Разговор постепенно перешел к бизнесу. Мы обсуждали последние новости в мире финансов и инвестиций, делились своими видениями развития наших проектов. Это были темы, в которых мы оба были увлечены. Однако об этих темах разговаривать было легко. Труднее было поддерживать дистанцию в отношениях. Мне казалось, Юрий испытывал ко мне нечто большее, чем просто дружеские или родственные отношения. Хотя в этом не признавался. Ему просто нравилось общаться со мной и проводить время вместе. Хотя были моменты, когда он был слишком близок ко мне. Я не могла спросить у него об этом прямо, что он ко мне чувствует. Было неловко, стыдно. Я очень смущалась. Все-таки он был моим свекром, отцом моего бывшего мужа, и у нас большая разница в возрасте. Часто меня мучила совесть, что, возможно, я веду себя как-то не так и должна обратить внимание на его ухаживание, должна отблагодарить иначе. Но сердцу не прикажешь. Я не могу себя заставить, даже если он предложит мне серьезные отношения. Я запуталась в своих чувствах и, честно, не понимаю, что к нему чувствую, хотя Юрий мне нравится. Но, проведя анализ, проанализировав прошлое, я пришла к выводу, что это была в большей степени его инициатива. Он сам настаивал на помощь мне во всем. Он был слишком требовательным и настойчивым в этом плане. Я поняла, что не смогу сделать по-своему. А еще в тот момент, в момент принятия решения о том, чтобы исчезнуть, я была слишком подавлена, беременна. Из-за всего этого, разом навалившегося на меня, принимала решение спонтанно. Уже поздно о чем-то жалеть. Время все равно не вернешь. Что есть, то есть. Разве плохо мы сейчас с Полей живем? У меня есть замечательная дочурка, есть любимое дело, цели и стремления. Думаю, не стоит себя корить, стоит просто быть счастливой, как я и хотела. В чем смысл самобичевания? Чувство вины провоцирует болезни. Тогда почему меня часто мучают кошмары? Почему снятся страшные сны с авиакатастрофой, с мучениями Жени, его слезы, истерика? Ему так больно знать, что я погибла. Это гложет меня постоянно. Сколько времени бы ни прошло, я буду об этом думать, корить себя, сожалеть. Но, с другой стороны, он остался с Лилей, и это задевает меня очень сильно. Я дала Юрию слово, что не буду искать встречи с ним или со своими знакомыми, чтобы не рушить нашу легенду. Он меня об этом попросил, а я не хочу его подводить. Слишком много сил было потрачено на то, чтобы все это организовать. Когда разговор перешел к Полине, я не смогла удержаться, чтобы не поднять настроение Юрию. «Поля сегодня так ждала встречи с тобой. Спасибо за медвежонка. Поля с ним теперь не расстается», — сказала я с улыбкой. Мне всегда нравилось баловать ее подарками. Это такое удовольствие видеть, как она радуется. Наклонился ко мне ближе, словно любуясь моим лицом. «Она очень похожа на тебя». «Вырастет такая же красавица». Я смутилась. Мы обсуждали Полину и ее радость от встреч с Юрием. Я благодарила его за то, как он ухаживал за моей дочерью. Я ощущала легкий душевный подъем, находясь в ресторане с Юрием, смотрела на происходящее и старалась поддерживать некую дистанцию. Внутренне я оставалась осторожной и рассудительной, хотя его внешний вид был завораживающим. Стильный костюм, безупречные манеры, природный мужской шарм. Но я старалась не давать этому влиять на свои решения. По мере того, как вечер продвигался, я поняла, что дистанция, которую я держала, была не случайной. Мы могли бы вернуться к чему-то большему, но сейчас я была не готова. Мы были деловыми партнерами, и я хотела сохранить это равновесие. Прошло 40 минут с момента начала ужина. Я неожиданно вспомнила о каком-то важном разговоре, о котором говорил мне Юрий по телефону. Сделав глоток вина, решила уточнить, что он имел в виду. «Юрий, а что это за важный разговор, о котором ты упомянул?» — спросила я, посмотрев на него с любопытством. Туманов мягко улыбнулся, и его глаза озарились сиянием. «Зоя, я хочу пригласить вас с Полиной на отдых, в круиз». «Круиз?» «Мой хороший знакомый, очень серьезный человек, держит судостроительный бизнес и впервые презентовал самый большой в мире круизный лайнер. Он с почетом приглашает нас на отдых. Помимо этого, я должен там быть на конференции. Это важное мероприятие для меня. Так что я подумал, это была бы прекрасная идея нам всем вместе немного развеяться. Когда ты в последний раз отдыхала?» Я задумчиво подняла голову к потолку. «Правда, когда?» «Года 3 назад, наверное, когда мы с Полиной решили на недельку слетать на Кипр». «Значит, ты согласна?» — улыбнулся Шири. «Конечно, да. А почему бы и нет?» Я долго не думала, потому что реально чувствовала усталость за последнее время. А тут такое удивительное предложение. Роскошный круизный лайнер, морское путешествие, новые впечатления для меня и Поли. Почему бы и нет? Уверена, дочурка будет в восторге от поездки. Полина никогда не видела гигантские лайнеры так близко. Я задумалась. Честно, мы давно никуда не выбирались, и это предложение было действительно интригующим. Юрий прав. Нас затягивает рутина и работа, а отдыхать тоже нужно. К тому же я представляю, как обрадуется Поля, узнав, какое невероятное путешествие ожидает нас. Я улыбнулась и, честно сказать, была приятно удивлена неожиданному сюрпризу Юрия. Это и был тот самый важный разговор? Значит, ты хотела об этом поговорить со мной? Да, эта поездка для меня важна. Улыбнулся, протянул руку и кончиками пальцев коснулся моего запястья. В этот момент подошел официант, поставив передо мной аппетитный фруктовый десерт. Я неосознанно убрала руку. «Прекрасно. Тогда мне нужно отойти, сделать звонок, чтобы нам забронировали лучшие каюты». «А когда отправляемся?» «На следующей неделе». «Прекрасно. Никуда не уходи, я скоро вернусь». Подмигнув, Туманов отправился в сторону лоджии. Я решила попробовать десерт и уже в мыслях рисовала грандиозные планы на следующую неделю. Эта идея и правда захватила меня, подняв настроение. Действительно, сюрприз удался. В первую очередь я думала о Полине, что ей нужна эта поездка. На мгновение я забыла обо всем, наслаждаясь спокойствием и красотой вечера. Как вдруг увидела их. Новые посетители, мужчина и женщина, вошли в ресторан и направились к своему столику. Сначала я не обратила на них внимания, думая, что это еще одна пара, пришедшая поужинать. Но как только мой взгляд застыл на мужчине, меня пронзила какая-то непонятная дрожь. Он сел ко мне спиной, и тут словно молния в ясном небе до меня дошло. Костюм. Тот самый черный костюм. Точь-в-точь такой же, каким был костюм Жени в день нашей свадьбы. Мое сердце замерло. Я не могла отвести от него глаз. Горькая, мучительная уверенность охватила меня. Неужели это он? Женя. Мой бывший муж. И он был здесь, в этом ресторане, буквально в 10 метрах от меня.